Эффект удара мечелета по щелям амбразур, в которых скрывались лучники Григориана, превзошел все возможные ожидания. Сверху на головы оборонявших замок солдат посыпались каменные осколки и целые зубцы стен. Огонь неприятельских лучников моментально прекратился. Теперь до нас долетали лишь вопли умирающих и искалеченных людей. «Верни его! Это бесчеловечно использовать против людей подобное оружие», — заявил Лагран. Я с удивлением посмотрел на него, по-прежнему не понимая, чего он добивается. «А разве использование магии против людей разрешено кодексом вашего ордена?» «То, что может позволить себе черный маг, не является основанием...» Ему так и не удалось закончить. С верхних этажей восточной башни замка в нашу сторону ударила невидимая молния. Разряд магической энергии был такой силы, что на какое-то время я совершенно потерял ориентацию. Талисман Мстислава на моей груди вспыхнул ослепительным светом, отводя удар в сторону. Он раскалился. Мне пришлось расстегнуть воротник куртки и извлечь его наружу. Больше всего досталось всадникам, окружавшим нас с Лаграном. Отраженный удар пришелся на них. От моего передового отряда после этого осталось всего несколько человек. Мы с Мэтром почти не пострадали, если не считать потери ориентации и ослепления, которое вскоре прошло. Лагран лишь покачнулся в седле и выбросил навстречу летевшей к нам черной смерти свои ладони, включив тем самым в защитный круг талисман Мстислава и себя самого. «Твой медальон ослабил удар, но теперь должно пройти какое-то время, прежде чем он будет способен к новому действию. Если Григориан сумеет повторить магическую атаку достаточно быстро, он нас уничтожит». Я обернулся, стараясь оценить масштаб ущерба, нанесенного невидимой и оттого еще более страшной молнией. Мой отряд практически перестал существовать. Осталось всего человек 5, но, к счастью, совершенно не пострадали стоявшие в стороне катапульты. «Замените камни на бочке со смолой и перенесите огонь на ту часть стены, где срублены зубцы», — отдал я приказ баллистикам. Первый же залп подтвердил мою догадку. Магическая защита замка в том месте, где по стене ударил мечелет, перестала существовать. Огненные факелы горящих бочек беспрепятственно миновали стену, и почти сразу же во дворе замка вспыхнули первые пожары. Мечелет тем временем вернулся в мои заплечные ножны, и я не стал использовать его вновь. Мнение моего учителя все еще значило для меня достаточно много. В восточной башне замка, в той самой, откуда недавно ударил разряд магической энергии, сидел в огромном кресле высохший старик, больше похожий на мумию. Лорд Григориан, израсходовавший на этот удар все свои силы, сжимал в руках огромный светящийся опал, пытаясь вызвать свою покровительницу. Вскоре солнечный свет в зале померк, и огромный крылатый призрак, упиравшийся головой в потолок, появился перед Григорианом. «Кто разрешил тебе беспокоить меня в неурочное время?» «Обстоятельства, госпожа! Чрезвычайные обстоятельства! Мы проигрываем сражение! Если он еще раз использует кардерол, наша оборона рухнет. Даже одного удара оказалось достаточно, чтобы пробить в ней брешь. Мои люди в панике. Я не знаю, что делать».